7. Бурлит гордый Архамен, пеной через край перехлёст. Возвращение искалеченных послов вызвало у минийцев взрыв негодования, по силе сравнимый разве что с извержением вулкана, под жерлом которого раздувает свой горн Гефест, бог-хранец. Наиболее горячие и пустые головы, а также родичи пострадавших, призывали немедленно выступить походом на Фивы, фиванцев истребить поголовно, город разграбить и сжечь, развалины засыпав солью, дабы и чертополох не рос на месте, где стояли семивратные Фивы. К чести архаменского Басилея Эргина, сына Климена, следует сказать, что его голова не была ни горячей, ни пустой. И Эргины мало трогали вопли и призывы, пусть даже его собственный племянник Прокл звался теперь Проклом Одноруким и кричал громче всех. Война неизбежна и даже в некотором роде полезна. Это правда. Но такое серьезное дело требует тщательной подготовки, опять же благословления богов и выяснения, что замышляет противник. Не исключено также, что Фивы в последний момент струсят, подобно взорвавшемуся щенку, и опять согласятся на любые требования, выдвинутые Архаменом, как это уже было однажды. Только сейчас им сотни коров в год не отделаться. Жрец Арея после приношения воинственному Иниалию сообщил Эргину, что Арей благословляет доблестных архаменцев на битву. А чего еще можно было ожидать от бога войны? Про себя пожал плечами благоразумный Эргин, тем более, что другие боги упорно молчали, не отзываясь и игнорируя моления жрецов. Бессмысленно дымились внутренности черного барана, полет птиц только сбивал с толку гадателей, и Басилей, готовясь к войне, не спешил выступать. Вскоре лазутчики принесли вести из Фив. Прорицатель Тересий Слепец объявил во всеуслышание, что глашатые дерзкого Архамена оскорбили самого громовержца, за что и были справедливо покараны Алкидом. Архамен забурлил еще круче, Эргин Басилей еще раз пожал плечами. Чего, собственно, ждать от Тересия, уроженца Фиф и местного патриота? Потом приказал объявить измышления слепца лживой фиванской пропагандой и продолжил неторопливо готовиться к войне. Впрочем, Эргин лично допросил с пристрастием всех вернувшихся послов на предмет богохульных высказываний. Те клятвенно уверяли, что Зевс здесь абсолютно ни при чем, но при этом как-то странно отводили глаза в сторону. Так что в итоге Эргин отпустил коллег, затем посовещался со своими полководцами, рыжебородым Верзилой Фистиклеем и мрачным одноглазым Птерилаем по прозвищу Циклоп, и решил обождать с выступлением до конкретных действий со стороны противника. Военачальники справедливо рассудили, что если фиванцы после всего еще и вторгнутся в земли Архамена, то даже предположительно оскорбленный Зевс, не говоря уже о других олимпийцах, сочтет войну единственно возможным ответом. А во-вторых, северо-восточнее Архамена, в пойменной долине у излучины бурноструйного Кефиса, тяжелые колесницы минийцев будут иметь несомненные преимущества перед многочисленной фиванской пехотой. Опять же, к чему гнать лошадей в обход Кеферона, если фиванцы сами явятся за своей смертью? По предположению кривого Птерилая Циклопа, на Кеферон был послан отряд из 6 дюжин опытных воинов истребить фиванских пастухов, угнать стада и захватить, по возможности, ублюдка Алкида, если тот по-прежнему околачивается на северных склонах. Отряд ушел и не вернулся. Эргину очень хотелось думать, что пока не вернулся. А через неделю лазутчики донесли, что фиванская армия выступила на Архамен. Вскоре, пройдя по течению Кефиса и сделав небольшой крюк у восточного перевала, Эргин понимал, что это амфитрион, скорее всего, подобрал своего проклятого отпрыска. Фиванцы стали лагерем в южных предгорьях Кеферона, как раз у входа в долину, намеченную Эргином и его лавагетами, для решающего сражения. Узнав о местонахождении фиванского лагеря, Басилей Эргин подумал, что боги все-таки неплохо относятся к Архамену. Ранним утром, к Когда сплошь затянутое тучами небо слегка посветлело на востоке, миницы выступили из города. Впереди, по раскисшей от двухдневного дождя дороге, катила гордость и слава миницев. 6 дюжин тяжелых боевых колесниц, мокро поблескивающих медной обшивкой. На каждой колеснице находилось по 3 воина. Возничий с коротким мечом на поясе, копейщик и оруженосец, в чьи обязанности входило прикрывать копейщика щитом и подавать ему копья и дротики. Все 3 в шлемах и кожаных двусторонних плащах-панцирях с нашитыми накладками, костяными или металлическими. Следом шла пехота. 7 сотен щитоносцев из знатных и обеспеченных семей, способных снабдить сына полным воинским снаряжением. И 1 сотня наиболее крепких юношей, несших на плечах двуручные и двулезвенные секиры лабрис, чей удар всегда прорубал панцирь, и редкий воин мог принять на щит весь вес массивной секиры на длинном древке. В арьегарде двигалось, как попало вооруженное ополчение. В основном рвавшаяся в бой бедная молодежь, надеявшаяся обзавестись доспехами и более или менее приличным оружием прямо в бою, а пока что свято верившая в победу Архамена и собственную неуязвимость. Всего архаменцев насчитывалось чуть более 1600 человек. На передовой колеснице все могли лицезреть знаменитый шлем Басилея Эргина, разумеется, вместе с головой и всеми остальными частями тела Басилея, столь похожий на шлем самого Арея и Неалия, как его обычно изображали. Одноглазый Птерелай вел щитоносцев, рыжебородый Фистиклей — ополченцев. Ровно через 2 сутки передовой отряд колесниц с грохотом вкатился в долину, оставив справа излучину бурлящего от осенних дождей Кефиса. Снявший шлем Басилей Эргин привстал и, приложив ладонь козырьком к глазам, увидел на противоположном краю долины спускавшихся фиванцев. Врагов было чуть ли не вдвое меньше, чем архаменцев, да и колесниц у них оказалось совсем мало. Впрочем, ведь это Архамен, а не Фивы, славился мощью своих боевых колесниц. Так что Басилей Эргин ухмыльнулся и еще раз подумал о благосклонности богов. Выдвинувшись на исходный рубеж, Эргин стал поджидать пехоту. Земля в долине размокла, лошади то и дело оскальзывались, но колеса шли ходко, и Басилей решил, что дождь вряд ли помешает колесничному удару в центр вражеского войска. Да и отступать фиванцам было некуда. Справа от Эргина выгибался дугой мутный и раздраженный ливнями Кефис, слева тянулась гряда холмов, ну, а позади фиванцев начинались предгорья Кеферона. Да, амфитрион-изгнанник в свое время неплохо громил тофийских пиратов. Что ж, пусть теперь попытает счастье с Архаменом. Пока подходила пехота, противник успел занять позицию на небольшом пологом откосе. Спускаться оттуда фиванцы явно не собирались, толпясь на облюбованном месте и выкрикивая угрозы и ругательства в адрес архаменцев. Слышно было плохо, но благодаря героическим усилиям особо горластых личностей удалось выяснить, что миницам, родившимся на свет совершенно противоестественным путем, предлагается заняться различными формами любви с собственными матерями и ослицами, страдающими кожными заболеваниями. Архамен в долгу не остался, так что и фиванцы узнали о себе много нового. «Они надеются, что наши колесницы не одолеют подъема», — мигом оценил ситуацию Эргин. И совершенно зря. Склон, где они стали, настолько пологий и каменистый, что... Ну да не оставит Арий храбрых. «Вперед!» — громко скомандовал Эргин, хлопая своего возничего по плечу. Его клич подхватили за спиной оба его военачальника, а за ними и другие воины. В следующее мгновение земля содрогнулась, и колесницы Архамена рванулись вперед, расшвыривая из-под копыт и колес комья грязи. Эргин еще успел подумать, что земля содрогнулась как-то уж слишком сильно, но не придал этому значения. А потом... потом было поздно. Передние лошади находились уже на расстоянии 2 копейных бросков от позиций притихших фиванцев, когда со стороны Кефиса в долину с шумом хлынул поток грязной воды, сбивая лошадей с ног, опрокидывая колесницы. Сперва Эргин решил, что бог Кефиса сошел с ума, но почти сразу понял, что душевное здоровье божества тут вовсе ни при чем. А мутный вал воды — дело рук проклятых фиванцев, оказавшихся гораздо подлее, чем думал он, благородный Басилей Эргин. Дюжина упряжек успела проскочить поток, лишь краем зацепивший их, и теперь во весь опор мчалась на врага, еще не сообразив, что за ними никто не следует. Уже взлетев на откос, возницы стали недоуменно придерживать коней, не слыша сзади привычного грохота и оборачиваясь в надежде увидеть своих. Но фиванцы, мгновенно обрезав по стромке у собственных колесниц, отвели лошадей назад. И архаменские упряжки со всего маху врезались в опустевшие повозки, так и не двинувшиеся с места. Толпа фиванцев сомкнулась вокруг горстки неудачников, и все было кончено. Две колесницы все-таки успели повернуть, но воинов одной из них сразу настигли метко пущенные дротики. Так что лишь последняя упряжка сумела вернуться в образовавшееся болото, где столь прочно увязла остальная слава и гордость Меницы. Впрочем, далеко не все еще было потеряно. Поток воды и обезумевшие лошади опрокинули около десятка колесниц. Еще дюжина стала добычей противника, но люди на остальных повозках были вполне боеспособны. Пехота же вообще не пострадала. Необходимо было спешить людей, вырваться из этой отвратительной грязи и, пройдя по краю холмов, ударить во фланг возликовавших фиванцев, которых по-прежнему было значительно меньше, чем минийцев. Усилием воли подавив клокочущее бешенство, Эргин стал отдавать приказы и вздохнул с облегчением, увидев, что его полководцы оказались выше всяких похвал. Пехота уже двигалась к холмам, выбираясь на сухое и незагроможденное увязшими колесницами место. Птерелай только-только повел щитоносцев вдоль гряды, когда вдруг на холмах, как из-под земли, объявилось сотни-две фиванских лучников и пращников, после чего град камней вперемешку со стрелами заставил щитоносцев смешаться и остановиться. Но двигавшийся следом рыжий Фистиклей проявил завидное хладнокровие, мигом направив волну яростного ополчения в узкий проход между холмами, намереваясь обойти стрелков с тыла и сбросить вниз, на копья уже ждущих щитоносцев, заодно захватив господствующие высоты. Расчет Фистиклея был верен, и его солдаты успешно миновали проход между холмами, собираясь карабкаться вверх по более пологим с западной стороны склонам, но... Ну что ж, философски успел подумать рыжий военачальник, когда почти три дюжины фиванских колесниц, скрывавшихся за грядой, в считанные мгновения смяли и растоптали плохо вооруженное ополчение. Следующие за колесницами 400 ветеранов былых походов довершили остальное. Архаменцы откатились обратно в заболоченную долину под ливень камней, стрел и дротиков, оставив на холмах более 200 убитых и тяжелораненых. Умирающему Фистиклею оставалось утешать себя тем, что копье, с хрустом вошедшее ему под ребра, было копьем Амфитриона, а не какого-нибудь простого воина. Слабое утешение, но все же лучше, чем никакое. Ловушка захлопнулась, но зверь в западне был еще весьма и весьма силен. Заняв проход между холмами, ветераны и спешившиеся колесничие фиванцев пока что удерживали натиск оставшихся ополченцев и щитоносцев, брошенных в бой циклопом Терилаем, чей единственный глаз свирепо блестел из прорези гривастого шлема. Но это не могло продолжаться слишком долго. Особенно если остальные архаменцы, бросив колесницы, тоже вступят в бой и смогут занять холмы. С трудом, сказывался возраст, выбравшись из свалки, Амфитрион добежал до заранее оставленной запасной колесницы, задыхаясь, вскарабкался на нее и велел вознице убираться прочь. Он должен был успеть. Завидев знакомую колесницу, несущуюся из-за холмов, фиванская молодежь, до сих пор с трудом сдерживаемая командирами, взревела 500 глоток и кинулась вперед, с пологого каменистого склона в болото, где архаменцы под началом Эргина спешно пытались выстроить из своих колесниц некое подобие укрепления. приманка стала охотником. Амфитрион не рвался в первые ряды атакующего. Годы не те, да и не его это дело. Кроме того, он бы туда и не успел. Легким, размеренным шагом, двигаясь в середине ополчения, он просто своим присутствием не давал необученной фиванской молодежи, наспех вооруженной горластой, понять, что перед ними почти 200 опытных бойцов. Пусть измотанных борьбой со стихией, пусть увязших в грязи, но до сих пор невероятно опасных. Да, молодых фиванцев было чуть ли не втрое больше, чем архаменских колесничек. Да, в вязкой жиже, заполнившей долину, тяжело вооруженные архаменцы становились неповоротливыми, что играло на руку легконогим, почти бездоспешным юнцам, но все-таки... Что ж, говорят, арей любят храбрых. Навстречу фиванцам свелась туча дротиков, заранее заготовленных для метания с колесниц. Многие из них достигли цели, и топкая грязь сомкнулась над теми, кому не посчастливилось добежать до врага. Потери могли бы быть куда большими, если бы амфитрион заблаговременно не вооружил первые ряды большими овальными щитами, принявшими на себя немало смертоносных жал. Кроме того, непрекращающийся обстрел с холмов мешал архаменцам провести точный бросок. Отбрасывая в сторону утыканные дротиками щиты, атакующие с ревом спрыгивали на заграждавшие им путь повозки. Падая на копья архаменцев, они гибли десятками, но следом уже карабкались следующие, вооруженные кто чем, палицей, ножом, чужим копьем, вырванным из живота товарища. Начиналась всеобщая беспорядочная резня, где смертные, забывшие о смерти, с ног до головы облепленные грязью, захлебывающиеся в ней, лишь чудом, каким-то особым чутьем отличали врага от своего, мертвой хваткой вцепляясь в чужое горло, чтобы вместе упасть в чавкающую жижу. Раненых не было. Их затаптывали в кровавую грязь, доходившую бойцам до колена, а кое-где и до пояса. Сейчас было достаточно одного небольшого усилия, чтобы опрокинуть шаткое равновесие боя, чтобы склонить заляпанную кровью и лошадиным навозом чашу весов в ту или иную сторону. Но враждующих сторон больше не оставалось ничего, кроме грязи, крови и горла врага.